По случаю месячника антиамериканской и совместной борьбы 25 июня, 27 июля, 16 июня российская группа солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой выступила с заявлением. В заявлении подчеркивается, что мир не забыл 25 июня 1950 года и что США, злоупотребляя именем Организации Объединенных Наций, везли огромные захватнические вооруженные силы в Корею и вели разбойнические подрывные акции для задушения Корейской Народно-Демократической Республики.